Рошер в это время прогуливался по главной улице Долинара и беседовал со светловолосым моряком. Явно капитаном, что было видно просто по осанке, улыбке, самоуверенности. О чем? Наверное, приливы обсуждали. И делали это ровно до того момента, как их путь пересекся с путем высокородного Трайшена Криста. Рошер вежливо поклонился. «Трайшеландар, позвольте выразить вам мое самое глубокое почтение». «Благодарю. А вы сегодня без спутницы?» «Яна чуть занята. Будет в городе только через несколько дней». «Вот как? У нее все в порядке?» «Пожаловаться не на что, Трайше». «Вы увидитесь с ней завтра или послезавтра?» «Возможно, Трайше». «Тогда засвидетельствуйте Лайре мое почтение». Рошер вежливо поклонился. «Ашере Эршах». Шепот сорвался с губ светловолосого капитана без какой-либо причины. Коротко, как приказ, но впустую. Что Рошер, что на Крист посмотрели недоуменно. Светловолосый сделал вид, что прокашлялся. «Простите, Трайше, а ваш отец из тех самых ландаров?» «То есть...» «Ваш отец Шемьен Ландар, не так ли?» «Не думаю, что это ваше дело, любезнейший». Рошер видел, что Трайше напрягся, занервничал. «Ну же, дожми его». «Ан, нет». Шерх вежливо отступил назад. «Вы правы, Трайше. В свое оправдание могу сказать лишь, что не каждый день приходится общаться с высшей знатью королевства». Нокрест явственно расслабился, но изобразил, теперь уже изобразил, недовольство. «Я не считаю достоинством пустое любопытство». «Разве что интерес во имя знаний, не так ли?» «Да, именно так». Шерх рассыпался в любезностях и Трайше распрощался с собеседниками. «И что это было?» — поинтересовался Рошер, стоило им скрыться за углом. Темный пожал плечами. «Я знаю лишь частичку истории. Полностью возможно. Ее сможет рассказать только мой отец». «Отец? Ты думаешь, мы из яиц вылупляемся? У меня, между прочим, семья есть. Мать, отец. Мать такие пирожки печет, язык проглотишь». Шерх мечтательно улыбнулся. «Отец тоже некромант». «Не бывает темных, которые занимаются чем-то другим». Шерх фыркнул. «Твоя Нархеро?» «Не моя». «А хотелось бы». Глаза в обрамлении черных ресниц сощурились, впились в лицо Рошера. Да так, что тот поневоле задумался и покачал головой. «Нет, ей не нужен такой, как я. А мне нужна тихая домашняя, которая будет пирожки печь и ягодные взвары готовить. А ты?» «Она интересная, только не знаю, совместимы ли мы». «То есть?» «Темные могут жить с людьми, при этом рождаются только мальчики, темные, сам понимаешь. Нархеро тоже могут жить с людьми. При этом рождаются либо чистокровные люди, либо Нархеро. Кстати, потом через несколько поколений кровь может опять всплыть на поверхность. Родится у Нархеро человек или, наоборот, в человеческой семье шестипалый ребенок с крылышками. Запросто. Но вот темный Нархеро, я не уверен». «А хотелось бы проверить». «Не знаю. Она интересная, не глупая, смелая. Может, что-то и выйдет. А ей нравится море. Я видел». «Понятно». Рошер кивнул и перевел разговор на другую тему. Эти дела его не касаются, но тут хотя бы все честно. «А что ты сказал этому индику?» «Что именно?» «Вот то шипение, как его Сахас». «Ашевери эр Сахас». «Ну да». Смущение на лице темного не наблюдалось, скорее. В переводе это примерно означает «змеиная отрыжка, изнасилованная глистами». Рошер присвистнул. «Здорово ж вы ругаться». «Это не мы, это Листер». «А зачем ты его обругал?» «Не то чтобы я против, он такой и есть, даже противнее, но...» «Это старый язык, и на Крист его не знает». «И что?» «Значит, он некромантией не занимается, и магией крови тоже». «Он? А кто занимается?» занимался его отец. А подробнее? История была не нова. Как известно, при дворе тот еще гадюшник. Приползи туда обычная змея, либо закусают бедняжку, либо ядом заплюют. Для выживания и усиления своего влияния высокородные готовы на все, в том числе отец Нокриста умудрился призвать демонессу, чтобы получить от нее потомство. И помогал ему в этом знакомый деда шерха. А если за дело берется грамотный некромант, никуда демону не деться. И призвали, и потомство получили, и даже титул тому потомству присвоили. Но грех переполнил чашу терпения четырехликого. Разозленное божество решило пресечь род святотатца. У Нокриста оказалась столь сильная склонность к юношам, что он физически не мог совокупляться с женщинами. «А если не жреческие бредни, а правду?» — уточнил Рошер. «А если правду, человеку лучше не совокупляться с демоном. Чтобы получить нужного потомка, ему стоило жену спарить с демоном», — фыркнул шерх. «У них слишком сильная энергетика. У демонессы склонность к мужчинам. Если бы родилась девочка, было бы неплохо. Но родился мальчик». «А это можно было как-то предусмотреть?» «Нет, его наверняка предупреждали, но Ландар решил, что он самый умный». «И поплатился?» «Именно. Кстати, отсюда и его привлекательность. Полудемонам не нужны афродизиаки. Они слишком сильно завлекают, обвораживают, притягивают, опутывают, словно паук муху. Жаль, что тут все впустую». «Ну, к мужчинам-то?» «К мужчинам его тянет, а вот мужчин к нему вовсе не обязательно. Ты ведь ничего не чувствуешь, верно?» «Да. У тебя нормальная аура, нет искривлений или отклонений. А вот если бы были...» «Понял. В своих кругах он привлекателен и, видимо, для женщин». «Не для всех», — не согласился некромант. «Для женщин определенного вида». «Ты на что это намекаешь?» «Яна Нархеро. У нее другая аура, если ты понимаешь, о чем я. Другая энергетика, она не человек». «А, ты в этом смысле?» «А ты в каком, пошляк?» Рошер витиевато послал капитана Краш в паутину. «Да, надо поговорить с Яной». «Если подействует». Видимо, мысли Рошера не были тайной для капитана. «А может и не сработать?» Когда речь идет о демонах или полудемонах, ситуация тем более непредсказуема. В этот раз в паутину Краш пожелали отправиться семейству Ландаров.